персонажи итальянской народной комедии масок. Полишинели с ужимками. Глупцы! И сроду, забыв свободу, свой горб сгибали. Вот мы так хваты, умней трикраты. Мы нож не знали, плащи, штанишки, брыжи, манишки, легкие, конечно. Мы праздны вечно, к себе не строги. Лишь в туфли ноги мы обуваем, по рынкам бродим, толпою ходим, стоим зимой. Пусть петухами, крича над нами, толпа смеется, нам все не имется. Мы то в разброде, скользя в народе, угрями бьемся, то вдруг сойдемся и скачем, шумно крича, безумно, дурачи, смело. До порицаний, похвал и брани нам мало дела. Паразиты, обращаясь с низкопоклонными ужимками к дровосекам. Вы все рубаки и те служаки, что уголь жгут нам, полезный люд нам. Ведь все сгибание и все кивание, все фразы лести и все услуги кому угодно. Все это вместе без вас, о други, для нас бесплодно. Не будь топлива, что греет живо, тогда бы чудо с небес мы ждали, чтоб не спослали огня оттуда. На кухне варят, пекут и жарят, для лизоблюда смотреть отрадно. Он рыбу чует, жаркое, жадно, схватив, смакует. У мецената кутит богато. Пьяница в полусознании. И нет преград сегодня нраву. На распашку здесь я весь. Все, что создано в забаву, я вкусить намерен здесь. Чок, стаканы, пейте, пейте. Знай, вино в стаканы лейте. Ты там сзади. Чок, дружней, чок, стаканы. Пить, так пей. Так жена моя озлилась, мой наряд у дым нашла. Я франтич. Она взбесилась, жердью в маске назвала. Ну и пью я. Пейте, пейте. Знай, вино в стаканы лейте. Жерди в масках, чок дружней. Тост за тостом. Пить, так пей. Что ж, что пьян я. Примечай-ка, я в кредит кутить гораст. Не хозяин, так хозяйка. А потом служанка даст. Пью я! Пейте, пейте, пейте! Знай, вино в стаканы лейте! Чокнем, други, подружней! Молодцами, пить так пей! Чокнем, други, подружней! Молодцами, пить так пей! В чем веселье нахожу я? В том стыда не для меня! Пусть лежу я, где лежу я, а стоять не в силах я. Пусть лежу я, где лежу я, а стоять не в силах я. Дружно, братья, пейте, пейте, знай, вино в стаканы лейте. Кто сидит еще, держись. Кто упал, под стол вались. Кто сидит еще, держись. Кто упал, под стол вались. осторожно, братья. Пейте, пейте, знай вино, стаканы лейте. Кто сидит еще, держись. Кто упал, под стол вались. Кто сидит еще, держись. Кто упал, под стол вались. Эх, братья, пейте, пейте, знай вино, стаканы лейте. Кто сидит еще, держись. Кто упал, под стол вались. Кто сидит еще, держись. Кто упал, под стол вались. Что? Певец природы. Герольд возвещает разных поэтов, певцов природы, двора и рыцарства, певцов любви и энтузиастов. Все они толпятся и мешают друг другу сказать хоть что-нибудь. Только сатирик успевает выбраться вперед и сказать несколько слов. Поверьте мне, поэту, одно свершить отрадно, о том поведать свету, что слышать всем досадно. Певцы ночи и могил извиняются, что не могут ничего сообщить, будучи заняты интересную беседу с вновь появившимся вампиром, из которой может развиться новый род поэзии. Герольд отпускает их и вызывает греческую мифологию. Греческая мифология. Последняя является в современном костюме, не теряя того своей самобытности и прелести. Входят три грации – Аглая, Гегемона и Ефросина. В жизнь людей мы прелесть вносим. Грациозно дар давайте. Грациозно принимайте. Любо брать нам то, что просим. В тихой грации своей благодарность, мир лилей. Входят три парки, богини судьбы. Атропос, неотвратимая. Прясть живую нить создания, как старейшая должна я. Нужно ум иметь и знания, нитку тонкую свивая, чтобы нить была нежнее, тонкий лен всегда прилажу, чтобы нить была ровнее, ловким пальцем нить я глажу. Кто танцует здесь беспечно? Кто веселью предается? Берегись, ничто не вечно. Час ударит, нить порвется. Клато, предыдущее. Выбрать ножницы велела мне судьба на этот раз. Править вовсе не умела имя старшее из нас. Пряжу старую, гнилую, понапрасну берегла. Нить надежды золотую в цвете юности рвала. Но нередко, без сомнения, заблуждалась и я. Лучше прямо для спасения спрячу ножницы, друзья. Пусть хоть раз веселым оком погляжу я на людей. Вы ж на празднике широком веселитесь здесь дружней. Лахезис, дающая жребий. Мне, разумнейший, пристало, чтоб ввела порядок я. Заблуждений не знавала мудрость вечная моя. Нитка ходит, нитка вьется,